Глава 4. Джун. Обувь жала. Даже находясь перед Гасом и его бандой, Джун не мог думать ни о чем другом. Стопы горели, но это была неизбежная жертва сегодняшнему предприятию. Ведь если бы Джун не раздобыл эту пару ботинок, ему пришлось бы идти к Гасу без плана «Б». Мысль слегка утешала, но навязчивая боль в поджатых пальцах ног подтачивала уверенность Джуна в себе. Собравшись, он заставил себя в упор посмотреть на Гаса и сдержанно ему улыбнуться. Джун ни во что не ставил этого типа, но четверых окружавших его громил игнорировать не стоило. Главарь банды «Пантер» был года на три старше самого Джуна, но крохи власти, собранные в трущобах Эвклида, делали его опасным. Он не отличался красотой. Выразительный крючковатый нос, черные глубоко посаженные глаза. Жидкие усики подрагивали, когда Гас пытался скалить порченные зубы. На «Пантеру» он ничуть не походил. Гас родился в недополненности, а значит, никогда не видел обучающих фильмов о больших кошках в дикой природе и название банды подбирал наобум. Впрочем, вряд ли ее членам было дело до таких нюансов. Вздувшиеся вены на толстых шеях, налитые кровью глаза и учащенное дыхание выдавали, что именно держит их рядом с нервным, тщедушным Гасом. Он платил им прайменом. На нижних уровнях оборот кроваво-красных капсул почти не контролировался, и зависимых здесь было предостаточно. Их присутствие добавляло непредсказуемости. Торговцы нелегальным железом часто нанимали подобные банды в качестве посредников, и Джун был готов столкнуться с одной из них. Но надеялся, что случай не пошлет ему единственную, с главарем которой у него были личные счеты. «Как насчет придержать этот горящий взгляд до лучших времен?» — спросил Джун. «Я просто хочу получить аппаратуру, отвалить за нее оговоренные талоны и убраться отсюда, пока гармония не нагрянула». Он немного надеялся на благоразумие Гаса, хотя, в общем-то, видел, что сегодня благоразумие тот с собой не захватил. Гас моргнул. Он смыкал веки слишком сильно. «Дела подождут», — главарь банды шагнул вперед, сжимая кулаки. Потолки на уровне Эвклида были всего лишь трехметровыми, и растаскивать крепящиеся к ним лампы местному населению было бы несложно. Службы цитадели относились к вопросу с пониманием, поэтому каждая лампа находилась в сетчатом металлическом контейнере, припаянном к потолку. Свет, падающий через сетку, был зеленоватым, тошнотворным. Гас в нем выглядел ожившим мертвецом. «У меня мало времени», — настойчиво повторил Джун, прогоняя живописную ассоциацию. «Если ты сейчас же не перейдешь к делу, хрен тебя еще раз наймут для такой работы». Он лукаво ухмыльнулся и понизил голос. «На что ты тогда будешь покупать дозы своим ребятам?» Лицо Гаса перекосилось от злобы. «Ты мелкий. Только не говори, что они с тобой из-за твоей невероятной харизмы», продолжал Джун, осознавая, что начинает увлекаться. Это немного охладило. «Талоны в обмен на содержимое ящика, Гас. Сэкономь нам всем время». «Ты спал с моей сестрой», процедил Гас, надвигаясь. «Не отрицаю». Джун невольно улыбнулся. «А чего это тебя так беспокоит?» Гас приоткрыл рот, но не издал ни звука. «Что же это? Ревность?» — тихо рассмеялся Джун. «Я всегда догадывался, что ты больной ублюдок, Гас, но... Серьезно? Собственная сестра?» Удар не был неожиданным. Особо сильным, впрочем, тоже, но факт оставался фактом. Джун его пропустил. Подбородок взметнулся, корпус отклонился назад, а дальше против него сработали плотно вжатые в пол ботинки. Потеряв равновесие, Джун взмахнул руками и совершенно по-дурацки уселся на задницу. Свою основную функцию новая обувь выполняла безукоризненно. «Да ладно!» — прорычал Джун под гогот громил, трогая гудящую челюсть. Он обладал определенной долей самоиронии, но сейчас ему явно требовалось больше. «Если я хоть раз еще увижу тебя в этом районе...» Вдохновленный смехом товарищей и глупым видом пытающегося подняться Джуна, Гас обрел уверенность. «И если я узнаю, что ты опять ошиваешься возле Химе, клянусь, я тебя выпотрошу!» Джун поднял локоть, чтобы защититься от нового удара, ногой. Вот только та вдруг изменила траекторию и продолжила движение вверх вместе с Гасом и его громилами, и ящиками, и мелким мусором, и всем, что не было припаяно службами цитадели на этом участке в 4 квадратных метра. Джун поднялся. Нет, его подняло на ноги. Волосы, приглаженные гелем, прядь за прядью потянулись вверх. Полы куртки и футболка задрались, являя миру его новую гордость, рельефный пресс, и почти закрывая обзор. По крайней мере, в отличие от пантер, Джун не отрывался от пола. Подошвы магнитных ботинок прочно приковывали его к металлу. Джун невыносимо медленно, но все же обернулся. Из проема между двух зданий вышла молодая женщина в черной маске, закрывавшей нижнюю часть лица. Правую руку она завела за спину, левую вытянула ладонью вперед. Пальцы шевелились, заклиная гравитацию и вынуждая ее ослабнуть. Кинетик в команде был лучшим планом «Б». Визг пантер под трехметровым потолком Эвклида вызвал у Джуна мстительную улыбку. Сила поля внизу ослабла, и он, неловко передвигая ноги во все еще чертовски неудобных ботинках, подошел к месту, где минуту назад стояли громилы Гаса. Последнему удалось вцепиться в один из выступающих из-за ошибки в коде здания подоконников. Поэтому Джун без труда мог сказать ему напоследок что-нибудь ядовитое. «Я же просил тебя оставаться профессионалом», — весело напомнил он. Интересовавший его ящик не попал под воздействие поля и до сих пор лежал рядом с изрисованной граффити стеной. Джун открыл его, быстро изучил содержимое, защелкнул и взял в руки. Перед тем, как покинуть застрявших на высоте пантер, он помедлил и поднял взгляд на Гаса. Тот нещадно кусал губы, стараясь не стонать от отчаяния. Провалив сделку, он останется без оплаты и еще будет должен за упущенный товар. Ни один приличный торговец с железом больше не наймет его для посредничества. Перекачанный сброд разбежится, не дождавшись капсул с праймином. И хорошо еще, если ничего Гасу перед этим не сломает. Джун был монстром, но все-таки не настолько. «Только потому, что ты брат Химе», — сказал он и подбросил мешочек со свеженапечатанными талонами. Мешочек, оказавшись в поле воздействия кинетика, плавно взмыл к потолку. Когда Гасу удалось поймать его, Джуна в подворотне уже не было. Майя растащила маску уже в лифте, и блеклый лимонный свет упал на ее острый веснущатый нос, выделяя его ярким треугольным пятном. Она цокнула языком, осуждающе рассматривая скулу Джуна. Там стремительно расцветал синяк. «Господи, Джун, зачем тебе эти мышцы, если ты ими не пользуешься?» — с издевкой спросила она. Ее бледно-зеленые глаза, как всегда, смотрели холодно. «Для чего, по-твоему, я тебя тренирую? Для красоты?» «Умение раскидывать бугаев не идет в комплекте с базовой физической подготовкой», — вяло огрызнулся Джун. «И вообще не кинетику об этом мне говорить». «Это Гаста Бугай?» — продолжала насмехаться Майра, взъерошивая примятые маской короткие рыжие волосы. «А если бы у тебя не было кинетика на подхвате?» «Я бы учел это в стратегии поведения». «Я слышала, как ты нарывался. Это подростковые комплексы, а не стратегия. Для меня загадка, откуда у тебя с твоим вздорным характером могли взяться благородные цели». «От верблюда», — закатил глаза Джун. Обычно Майра охотно поддерживала все его поползновения повеселиться за чужой счет. Но стоило ей войти в это здание на уровне Теслы, как ее осеняло благоразумием. Она начинала анализировать необдуманные поступки Джуна и ругать его за них. И вообще, чуть поморщилась Майра, сложив руки и похрустывая суставами тонких пальцев. «Что тебе понадобилось в постели сестры Гаса? Если они не сводные, она должна быть такая же уро...» «Химэ красотка», — прервал ее Джун и, не удержавшись, вздохнул. «Химэ, это вообще настоящее имя? Вы встречаетесь?» — подозрительно прищурилась Майра. «Ты же не рассказывал ей...» «Остынь!» — резко осадил Джун, и кабина лифта скрипнула ему в тон. «Никому я ничего не говорил. С Химэ это было один раз и осталось в прошлом. Она ничего не значит и ничего не знает». Майра нахмурилась, явно сомневаясь, стоит ли выспрашивать у Джуна подробности. Но лифт как раз остановился, и у нее появились другие желания. Сонми открыла дверь даже до того, как они позвонили. «Привет, Джуни. Привет, Май», — сонно пробормотала она, запуская пальцы в нежно-розовую вьющуюся челку и проходя внутрь. Джун пропустил Майру вперед и закрыл дверь. «Я сделаю нам капучино», — заявила хозяйка, направляясь на кухню. Ни Джуну, ни Майре не нравился капучино, тем более кофемашина Сонми работала с каким-то странным фасованным суррогатом. Но Сонми любила готовить, точнее, наблюдать за процессом приготовления именно капучино, поэтому выбора не было. «Я тебе помогу», — проворковала Майра, на ходу стаскивая форменную куртку. Обе быстро скрылись в крохотной кухоньке. Задержавшись в проеме, Джун увидел, как Майра привычно целует Сонми чуть пониже правой скулы, в россыпь шрамов брызг от однажды лопнувшей в ее руках пробирки с кислотой. Сонми увлекалась любой дрянью, которую можно было смешивать. Это относилось и к бесконечным химическим экспериментам, и к созданию самых крышесносных коктейлей, и к окрашиванию волос во все цвета спектра. Осветлять свои Джун начал именно с ее подачи. Джун прошел в гостиную, не дожидаясь, пока девчонки намилуются. Ему не терпелось стащить чертовы ботинки. Упав на диван, он, наконец, избавился от дюжины ремешков креплений и со стоном стянул едва поддающуюся обувь. Сегодняшняя встреча стоила ему нескольких болезненных мозолей, но цена была еще приемлемой. Джун откинулся на мягкую спинку дивана и принялся рассматривать мультяшные постеры, заполонившие каждый сантиметр пространства стены окон. Сонми не любила смотреть на улицу. Джун бывал в этой гостиной десятки раз, но постоянно находил среди постеров что-то новое. Кажется, она их иногда переклеивала. Квартира Сонми находилась во временном здании, но все равно считалась достаточно престижной. Помимо этого, у Сонми был профиль в дополненности, который она почти не использовала, и твердое желание никогда не выходить из дома. Долгое время Сонми признавала только Майру, то есть стоило немалых усилий убедить ее, что сотрудничество с Джуном будет полезным. Джун изменил данные в профиле Сонми, добавил туда ряд болезней, несовместимых с активной жизнью в гармонии, и тем самым добился ежемесячной выплаты пособия, на которые девушки могли жить. Взамен Майра, сепарантка и незарегистрированный кинетик, при необходимости прикрывала его, как сегодня. Со временем к деловым отношениям примешалась дружба, появились общие темы и шутки. Свой последний день рождения Джун отмечал с Майрой и Сонми. Джун считал девушек своей семьей, как и Кайтен. Но если Кайтен была недостижимо далекой, то Майра и Сонми оставались рядом на одном уровне. К ним не нужно было тянуться через пропасть под названием «дополненность», даже к Сонми. Они знали о монстре, и с ними его секрет был в безопасности. Джун открыл ящик для инструментов и еще раз, более детально, осмотрел его содержимое. Внутри лежали списанные трансляторы дополненности и государственные модели. «Что ты собираешься делать со всем этим барахлом?» — спросила Майра, вернувшись из кухни и с любопытством заглянув в ящик. «Взломаю что-нибудь». «Надеюсь, не временку?» «Я не взламываю здание. Возможно, это делает сама гармония, чтобы страхом сплотить средний класс перед лицом невидимого врага. История видела подобные эпизоды». «Иногда мне кажется, что ты слишком увлекся теориями заговора». «Иногда мне тоже так кажется», — нахмурился Джун. «Но кому-то нужно докопаться до правды и узнать, кто стоит за всей этой гармонией. Я уже взломал несколько профилей и выстроил мост между профилями монстра и одного чинуши из финансового отдела. Думаю, еще полгода, и я выйду на кукловодов, прячущихся за ширмой гармонии, и подарю цитадели их имена. Ты и правда собираешься ломать все профили подряд в надежде, что в контактах обнаружится кто-то полезный? В голосе Майеры звучала озабоченность. Не все подряд. Есть теория, что любые два человека разделены не более чем 5 слоями общих знакомых. Я написал алгоритм-лабиринт, позволяющий отслеживать связи между пользователями на основе их персональных данных. Он самообучается. Ему просто нужно больше информации. «Избавь меня, пожалуйста, от подробностей», — мило улыбнулась Майера. «Я все равно ничего не понимаю. Но я хочу, чтобы уроды за ширмой гармонии пожалели о том, что делают с нами». Послышался грохот. Поднос валялся у ног только что вошедшей Сонми вместе с осколками чашек, и 3 порции горячего капучино впитывались в ее пушистые тапочки. Сонми смотрела в пустоту, что означало, в ее дополненности произошло что-то серьезное. «Что такое?» — встрепенулась Майера, подбегая к ней. «Ты не обожглась?» Сонми мотнула головой и посмотрела на Джуна. Он вздрогнул от этого взгляда. Он привык, что эмоции на вечно сонном лице Сонми обычно кажутся лишь слабыми отголосками самих себя. Но сейчас охвативший ее ужас был почти осязаемым. «Джуни», — испуганно пролепетала Сонми, — «у монстра проблемы».